как чтили Господа наши праотцы. Каждую пядь земли они старались осветить домом молитвы. Ведь по нашим меркам Ладога была совсем маленьким городком, не больше, чем сейчас, а храмов на душу населения в ней было больше, чем во многих наших больших городах, не говоря уже о малых современных. В этих малых городах сохранились еще черты прежней жизни. Улицы старой застройки, храмы, монастыри. Но только в Старой Ладоге улицы четко расположены по плану древнего города и даже хранят старые названия. Так от крепости к Успенскому монастырю мы идем по Варяжской улице. Когда-то это была магистраль для перемещения грузов сухопутным путем от Волхова. Позднее на ней поселились немецкие купцы. На Варяжской улице археологи нашли древнее капище размером 120 квадратных метров, а в нем амулеты-обереги с изображением священных животных, а также подвески с руническими заклинаниями. На Варяжской улице обнаружены и древнейшие деревянные мостовые, такие, которые позднее были выложены и в Новгороде. Нынешняя Варяжская улица ведет прямо к калитке в кирпичной стене Успенского монастыря. От монастыря сохранился ныне только главный храм, вокруг которого и возникла в XV веке женская Успенская обитель. Сам же Успенский храм был построен, как недавно было открыто, даже раньше, чем Георгиевский собор, в XII веке. Этот храм историки считают княжеской усыпальницей. Этот древнейший, уцелевший на всю высоту храм на всем северо-западе Руси. Стены Успенского храма были украшены фресками. До нас дошло около 30 квадратных метров древней стенописи. Вокруг Успенского храма сохранились поздние монастырские постройки. Прачечная, келейные корпуса, баня, кирпичная ограда. В Успенском монастыре подвязалась царственная инокиня, опальная первая жена Петра I Евдокия Лопухина. В постриге имя ее было Елена. Жила она в обители с 1718 по 1725 год. От пребывания Лопухиной остался двойной деревянный палисад и икона Троеручицы, которую она пожаловала сестрам, ухаживавшим за ней. По монашескому имени Лопухиной древнюю речку Ладожку стали называть Еленой. Набережная стала называться Еленинской, а на посаде появился Еленинский переулок. В настоящее время, по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира, возобновлена монашеская жизнь в древнем монастыре. В XV веке в непосредственной близости к Успенскому монастырю стоял мужской Семеновский монастырь с главным храмом в честь Симеона Богоприимца. Глубокий овраг напоминает о границе между двумя монастырями, но от самого монастыря не сохранилось никаких построек. В 50 метрах от того места, где когда-то стоял Симеоновский монастырь, протянулся первый погребальный курган. В XVIII веке здесь была выстроена усадьба, которая по имени древнего монастыря называлась Успенская. Усадьба эта была прибежищем культурной элиты Санкт-Петербурга, так что в XIX веке даже высказывались предложения переименовать Старую Ладогу в село Успенское. Над всей Старой Ладогой господствует церковь Рождества Иоанна Предтечи с пределом Святой Параскевы Пятницы и колокольней. Храм был воздвигнут в 1695 году на месте более древнего деревянного. Уже в летописях 1276 года упоминается об Иоанно-Предтечевском монастыре на возвышенности, именовавшейся Малышевой горой. В летописи же 1604 года говорится о пожертвованном Борисом Годуновым всей монастырь колоколе, на котором была выбита надпись «Ладоге, оплоту государства моего». В XVI-XVII веках Малышева гора была местом проведения больших ярмарок. устраивались они в день Рождества Иоанна Предтечи, 7 июля, и продолжались целую неделю. Одна из таких ярмарок запечатлена на картине художника Попова, выставленной в Русском музее.